Глава 25. В ином мире. Когда профессор Лолнес был еще маленьким, на одной из северных ветвей, где они тогда жили, висел давно оставленный всеми шар Амелы. Он назывался Сайпур. Когда-то давным-давно в нем была небольшая гостиница. Жители окрестных ветвей приезжали в нее на несколько дней отдохнуть, уверяя, что нет чище воздуха, чем в Сайпуре. Однако неожиданное несчастье отбило у путешественников охоту останавливаться в Амеле, и она опустела. А несчастье случилось страшное. Семью Астонов, отца, мать и двоих детей проглотила славка. Гостиница Сайпур закрылась, все оплакивали Астонов. Но не прошло нескольких дней, как все Астоны, живые и здоровые, появились на южной стороне дерева. Никто так никогда и не узнал, что с ними произошло, а сами они ничего не помнили. И все же никто больше не захотел отдыхать в Сайпуре. Маленький Сим Лолнес не увлекался приключениями. Его друг Зеф Кларок тоже. Но в их компании был третий, Эль Блю, будущий отец Лео. Ему еще и 9 не исполнилось, а он готов был ввязаться в любую авантюру, рискуя жизнью. Он и увлек Сима и Зефа в лабиринт Амелы, которая стала их царством. Каждый воскресный день мальчишки странствовали по своей Амеле, их родители считали, что они занимаются со старичком-учителем, который помогает им готовить домашние задания. Вечером, возвращаясь домой, они показывали тетрадки, густо исписанные мелким почерком. Задания были выполнены на отлично. Учитель Бигфор, как видно, был замечательным педагогом. Юный Зев с упоением рассказывал о старичке с длинными усами, которые тот пропускает между пальцами, окликая их по фамилиям – Кларок, Блю и Лолнес. С тех пор, как он ушел на пенсию, рассказывал Зев, единственной его радостью стали ученики, которым он помогает добиться успеха, но у него одно условие – он не желает встречаться с родителями. Зев подражал басовитому голосу старика. «Избавьте меня от родителей, за всю жизнь они мне так надоели, увижу хоть одного, паштет сделаю!» И родители Зефа невольно вздрагивали. Зев и в детстве умел производить впечатление на слушателей. Желающих доверить своих детей в воскресной школе Бигфора было много, но мальчишки с сожалением объясняли, что старик больше учеников не берет. Прибежав в Сайпур к 9 часам утра, Кларок и Блю отдавали свои тетрадки Симу, и тот быстренько делал задание для всех троих. Если честно, то нигде на дереве и в помине не было никакого учителя Бигфора. К 10 часам домашние задания были выполнены, и ребята целый день делали, что хотели. Кларок мечтал. Блю забавлялся с бумерангом, Сим наблюдал окружающий мир, накапливая знания и вопросы. Иногда Эль Блю звал друзей посмотреть на гигантских птиц, которые клевали ягоды. Сим и Зев предпочитали держаться от них подальше. Вот тогда-то Сим и познакомился со славками. На голове у них были темные перышки, и казалось, будто они в беретах. Как раз в воскресной школе Бигфора 9-летний Сим и писал свою книгу о славках в беретах и делал к ней иллюстрации. Свое первое произведение он бережно сохранил и навсегда остался верен берету. Славки были гораздо меньше дроздов и никогда не проглатывали ягод. Они брали их в клюв и исчезали. Работа Сима была посвящена размышлениям, что же славки делают с унесенными ягодами. Если разгадать эту тайну, раскроется и тайна семьи Астонов. Понадобилось не одно воскресенье, прежде чем Сим решился приблизиться к серебристому шару и измерить его. После множества расчетов пришло решение. Славка не может съесть ягоду целиком. Величина ее клюва не позволяет справиться с твердой частью ягоды, продолговатой косточкой в ее мякоти. Вывод стал поводом для множества других размышлений юного ученого. Уже тогда Сим страстно хотел узнать, существует ли жизнь за пределами дерева. Для того, чтобы склевать мякоть, не трогая косточки, славка должна была положить ягоду, а поскольку Сим никогда не видел, чтобы славки сидели на дереве, то где же они тогда сидели? В воскресной школе Бигфора зародилась теория Сима о насестах. Тогда он еще не решился высказать крамольную мысль, что на свете существуют другие деревья, и поэтому сделал предположение о существовании насестов. Его книга о славках в беретах заканчивалась так... Где-то во Вселенной, за пределами дерева, существуют иные насесты. Кто знает, на что они похожи? Это иные территории, куда опускаются славки, клюют ягоды и оставляют косточки. 2 года спустя, во время очень суровой зимы, шар Амелы Сайпур упал. Случилось это в полночь 31 декабря. Тогда, в избежание дальнейших катастроф, было решено срезать все амелы с дерева. Осталась только одна, ее превратили в тюрьму Гнобль. Когда в одно из воскресений Эль Блю Зев Кларк и Сим Лоунас обнаружили, что их маленький мир исчез, они расплакались и, плача, рассказали родителям, что учитель Бикфор умер. Тоби никогда не читал сочинения своего отца о славках в береттах, поэтому, очутившись в клюве и держась за косточку, он был уверен в своей скорой гибели. Эта уверенность, как ни странно, утешала его. Плод омелы — белая ягода, но в ягоде есть окошки. Со всех сторон на Тоби хлынул свет. Зрелище, открывшееся Тоби, показалось ему преддверием небесного чертога. Весь мир он увидел по-новому. И сердцевину удивительной ягоды он увидел нечто необыкновенное. Сияющий простор. Наверху небесная синева с темно-синими тучами. Внизу нескончаемое пространство, зеленое и коричневое, запоминающееся как сон о бесконечности. Можно было подумать, что дерево растет на другом, еще более огромном дереве. Тоби крепче прижался к косточке. С каждым взмахом птичьих крыльев все вокруг него менялось. Он чувствовал, что летит, и больше не чувствовал ничего. Как долго длится полет? Вполне возможно, вечность. Завершился он несколькими головокружительными виражами, и Тоби окончательно потерял представление, где он и что с ним. Песенка. Протяжная песенка без слов, несколько нот, повторяемых женским голосом, и еще жара, влажная жара, как в бане. Тоби открыл глаза. Неподалеку от него сидела женщина и зашивала рубашку. Тоби узнал свою полотняную блузу, сам он полуголый лежал в грязи. Он попытался опереться на руки и приподняться, но руки у него были связаны, ноги тоже. Он окликнул женщину. Она повернула к нему голову. Взглянув ей в лицо, Тоби невольно вздрогнул. Почему это странное, необычное лицо кажется ему знакомым? Она улыбнулась ему и, снова опустив глаза на шитье, стала напевать свою песенку. Нехитрая мелодия действовала успокаивающе. Тоби огляделся. Все, что он увидел вокруг, было не похоже на то, что он знал. Зеленый лес куда выше, чем любой лес дерева. Не маховой, а в 100 раз выше. Каждый стебель поднимается до самого неба. Вершины колышет ветер. И все пронизано солнцем. А что здесь делает Тоби? Он постарался вспомнить, что с ним было. Ах да, дерево, птица, небо. Все было как сон. А теперь, с одной стороны, мягкий женский голос, с другой — связанные руки. Он хотел распрощаться с жизнью раз и навсегда, но, похоже, это не так-то просто. И он снова окликнул женщину. «Кто вы?» Женщина посмотрела на него, продолжая напевать, и, допев до конца песенку, сказала: «Они скоро вернутся. Солнце мягкое. Когда будет жарко, они вернутся. Я тебя сторожу и зашиваю твой мешок». Тоби удивленно на нее посмотрел. «Это не мешок. Это моя рубашка». «Рубашка», — повторила женщина, засмеялась и вновь принялась петь. Одета женщина была странно, вокруг туловища был обернут короткий кусок ткани ослепительно-красного цвета. Может быть, Тоби сторожила не взрослая женщина, а молоденькая девушка? Тоби не мог определить на вид, сколько ей лет, может, 20, а может и 40. Глаза у нее были длинные, узкие, яркие, как светящаяся полоска под дверью. Она запела другую песенку, в ней тоже не было слов, но она была невыразимо грустной. Тоби чувствовал каждую ноту, и все они говорили о том, что он по-прежнему жив, и что только живой может так тосковать и печалиться. Жизнь снова взяла его в плен, заперла в старый шкаф с отвратительным запахом клопов. «Нет папы с мамой», — предала Элиза. «Боль была такой же острой, а слезы такими же горькими». «Значит, я не умер?» — спросил Тоби. Но женщина его не услышала, и Тоби снова забылся. Когда он пришел в себя, было совсем еще светло, вокруг него переговаривался хор голосов. Он открыл глаза, и голоса мгновенно смолкли. Мужчины, женщины, дети молча смотрели на него. Их было не меньше сотни, все в очень ярких одеждах. Ткань могла быть широкой, узкой, новой и ношенной, но непременно яркой, словно только что из чана с краской. Мальчуган в ярко-желтой повязке забрался на высокую травинку и качался. Пожилой мужчина в синей накидке до щиколоток сказал остальным: «Они посылают солдат и дают им мало одежды». Лица столпившихся вокруг Тоби были полны сочувствия, словно он был больным ребенком или приговоренным к смерти. «Сердца должны быть твердыми, трава очень нежная, ветер ее валит, мороз сжигает». Тоби слышал слова, но не понимал их смысла. Но по взглядам склонившихся над ним людей он чувствовал, что они не причинят ему зла. Мир, в который он попал, похоже, не ведал зла. Женщина, которая зашивала его рубашку, по-прежнему тихо и жалобно напевала свою песенку, все взгляды были устремлены на Тоби и словно бы поднимали его с земли. А голос повторял опять и опять: «Сердца должны быть твердыми». Но взгляды были по-прежнему ласковыми, а лица добрыми. Мальчуган в желтой повязке спустился вниз. Воцарилась тишина, и старик в синем плаще сказал Тоби: «Ты должен вернуться обратно, ветка». Тоби почувствовал, что веки у него стали тяжелыми, язык прилип к гортани, но он все-таки набрался сил и переспросил: «Вернуться?» Он не мог поверить, что судьба восстала против него. «Да, ветка, трава очень нежная, и ты должен уйти. Твой народ этой ночью забрал у нас 9 человек. 12 забрали, когда растаял последний снег. Одну женщину 3 ночи тому назад. Твой народ убил женщину, которая соскребала немного коры на пограничье». Слушая его, Тоби весь напрягся, а старик продолжал: «Если твой народ не знает другого языка, кроме языка мертвецов, мы тоже выучим этот грустный язык». Тоби попробовал встать, а когда встал, заговорил: «Мой народ? Мой народ преследует меня. Мой народ убил моих отца и мать. Мой народ лишил меня друзей. Он сжигает меня своей ненавистью. И я должен держать ответ за мой народ?» Он обращался к каждому, поворачиваясь в разные стороны. Босыми ногами он чувствовал влажную, жирную землю, непривычное ощущение. Обессилев, снова упал на эту землю и тихо попросил: «Убейте меня, иначе это сделает мой народ. Я пришел из ниоткуда, у меня никого нет. Я хочу остаться здесь, убейте меня». «У тебя в глазах молния, ветка. Я знаю, что ты страдал», — сказал глухим голосом старик в синем плаще. Все лица затуманило облако грусти. «Молнии в глазах — неотторжимый знак сиротства, знак тех, кто потерял родителей. Только это племя умело распознавать крошечные шрамы, которые оставляют горе. И в мгновение ока все они исчезли в лесу густой травы». Тоби остался один. Он лежал и не двигался. Лежал, прижимаясь к земле. На дереве земля была редкостью, ее приносил в виде пыли ветер. Ее собирали во впадинах коры, делали маленькие садики или рисовали ее, а здесь... Где же он оказался, если вокруг повсюду так много земли? Тоби услышал тихий свист и шорох возле себя. Между двумя стеблями появился мальчуган в желтой повязке. Он подошел к Тоби. Тоби приоткрыл глаза и спросил: «Скажи мне, где мы? В какой части дерева и почему мне сказали о молнии в глазах?» Мальчуган ничего не ответил. Он наклонился к Тоби и стер пальцем грязь вокруг его глаз. Мальчугану было 7. У него было круглое, как луна, лицо, волосы ежиком, торчащие во все стороны, и светло-коричневая кожа. Грязь на его ногах казалась темными носочками. Тоби про себя сразу прозвал его Луной. «Хочешь знать, где твое дерево? Гляди». Малыш Луна хлопнул в ладоши, и на них упала огромная тень. Мальчишка расхохотался. «Что это?» — не понял Тоби. «Твое дерево». Глядя на недоумевающее лицо Тоби, малыш Луна стал смеяться еще громче, а потом принялся объяснять. «Это тень, дерево. Я знаю, когда она вечером упадет на траву, я чувствую ее, как холодок за ушами». «Тень, дерево?» В мире, куда его принесла птица, дерево было всего лишь тенью, которая ложится на траву перед наступлением ночи, далекой планетой, которая загораживает солнце, когда оно клонится к закату. А если подобраться к нему слишком близко, ища крошку древесины или в погоне за термитом, рискуя жизнью? Дерево — запретная планета для травяного племени. Они мирно живут, отдавшись на милость бескрайней степи, спят где придется, в ненадежных укрытиях, обреченных на гибель любым несчастьем. Да, трава очень нежная, бури пригибают ее к земле, снег сжигает, дождь топит. Травяное племя кочует по лесу травы, живя вместе с ней и ее трудной жизнью. И если люди дерева начнут убивать их, равновесию придет конец. Глядя на своего маленького приятеля, Тоби заметил, что его смуглая кожа покрыта словно сеткой, растрескавшейся грязью, и понял, почему люди дерева называют травяное племя облезлыми.